Они разделились, четверо направились ко мне, еще трое к телу Варгала. Впрочем, я не собирался их ожидать. Мой демон проснулся, и теперь он жаждал крови. Одним движением я перекатился через убитую многоножку, попутно выдернув из нее второй клинок, и оказался перед этой четверкой. Мои клинки со свистом начали рассекать воздух, собирая кровавую жатву. В разные стороны полетели конечности и куски туловищ мохнатых вместе с их оружием. Остановился я, только когда передо мной упало туловище четвертого мохнатого, а его отрубленная голова откатилась к троим мохнатым, направлявшимся раньше к телу Варгала, а теперь остолбенело наблюдавшим за тем, как я только что прикончил их собратьев. «А вам что, особое приглашение требуется?» Спросил у них и для уверенности призывно махнул клинками. Они это восприняли совсем по-другому и решили покинуть место сражения. Вот только я вошел во вкус и совсем не собирался их отпускать. В два прыжка я оказался рядом с ними, а еще через несколько секунд все трое мохнатых были мертвы. После чего я активировал пси и не почувствовал поблизости других мохнатых. Их многоножки сразу после гибели их наездников покидали место сражения. Пси чувствовала горесть и разочарование у этих многоножек, и их я решил не трогать. Одновременно я почувствовал еще несколько чужих сознаний поблизости. Пси передавала их страх, и они не представляли угрозы. Поэтому я отключил импланты и, убрав клинки в ножны, сел на землю, навалившись на стену. Мне необходим отдых, похоже, я не совсем еще восстановился после СБ. Рядом я услышал, как кто-то закашлял, а потом сказал, как ты классно умеешь использовать эти зубочистки. Жив? Вроде жив. Думал, что ты отвоевался. Знаешь, тоже так подумал, но потом ты их начал разбирать на части, и я решил, что может и дотянем до утра. Надо было тебя послушать и взять бронетранспортер. А где моя винтовка? Не знаю, сам ищи. Вон она лежит под мохнатым. Надо ее перезарядить, пока тихо, он с трудом встал на ноги, после чего подобрал винтовку и сменил батарею. Ты ранен? Не знаю, нет вроде, посмотрел на себя. С ног до головы в голубой крови, в волосах и грязи. Тогда вставай, не время для отдыха. Команды на отмены боевой тревоги не было, значит, они здесь еще есть. Пришлось мне встать, подобрать мою винтовку и перезарядить ее. После чего он похромал впереди, а я пошел за ним. Варгал, одного не понял, я в мохнатого загнал 7 или 8 игл, а ему все равно. А ты куда стрелял? В туловище. Нужно было в голову стрелять. Это я позже понял. В туловище стрелять бесполезно. Они уходят и потом подыхают в джунглях, но наши умники говорят, что они чрезвычайно живучи и, скорее всего, остаются в живых. Как так? Да я сам толком не знаю, что-то там с клетками связано. Слушай, а почему мы здесь одни? Честно говоря, сам ничего не понимаю. Куда все пропали? А почему света нет? Мохнатые, наверное, что-то повредили. Они на это способны. Да кто знает, на что они способны. Куда мы идем? Просто проверяем сектор. Надо бы наших проверить на этом секторе. Судя по количеству встреченных нами мохнатых, наших нет уже в живых. По-разному бывает. Они могли где-то незаметно просочиться. Местное светило уходило за горизонт все дальше и становилось темнее. Варгал ориентировался на свой прибор ночного зрения, а использовал пси, и мое пси мне говорило, что рядом находится разумный. Мы прошли мимо того места, где он находился, но Варгал его не видел, впрочем, я тоже. Варгал, стой! Что случилось? Здесь кто-то есть. Ты уверен? Да. А ну-ка, слазь оттуда. Я заметил движение на крыше здания и выдернул клинок из ножен, готовясь его встретить. Посчитав тратить иглы на мохнатых неперспективным занятием. Ты смотри, куда мохнатый забрался. Это не мохнатый. Сказал Варгал, рассмотрев через прицел того, кто сидел на крыше. Наши. Почти. Помоги ей спуститься. Ей? Я удивленно посмотрел на Варгала. Я знал только об одной женщине здесь, и с ней сейчас встречаться мне совсем не хотелось. Выглядел я, мягко говоря, не очень, совсем был не причесан. Впрочем, выбора у меня совсем не было, и пришлось помогать ей спуститься с крыши. «Не трогай меня, урод!» Было мне заявлено сразу, после того, как она коснулась поверхности планеты. «Чего?» Возмутился я в ответ. «Отойди от меня, вот чего. Ты противно воняешь, перемазан грязью и весь в каком-то дерьме. Слушай, может ее все-таки пристрелить и заявить, что это сделали мохнатые?» Ехидно поинтересовался у Варгала. «Мысль хорошая, но, боюсь, неосуществимая. Это почему?» Профессор не оценит. А он здесь при чем? Она совсем не производит впечатления умной. Больше походит на полную дуру. А она здесь не для этого. Это ассистентка профессора. Да как вы смеете? Возмутилась дамочка. Немедленно ведите меня к своей начальнице. Я не ошибся, точно полная дура. ты как здесь оказалась? Я имею в виду на крыше. Тебя, урод, это не касается. Как думаешь, а если мы вернем профессору его любимую игрушку немного поломанной, он сильно расстроится? Заявим, что упала с крыши. Кто знает, зачем она туда забралась. Профессор обидится, это я тебе гарантирую, ответила она заворгала. Думаю, он это переживет. Он, может, и переживет, а вот ты, урод, точно не переживешь. Все. Мое терпение закончилось. Одним движением вырубил ее и, подхватив тело, положил на землю. «Зря ты это сделал», — сказал Варгал, поморщившись. «Почему?» Профессор обидится. С ней даже Алана не связывается. «Да кто она такая?» «Элина, любимая игрушка профессора. Поэтому ей многое здесь позволяется. Как она здесь оказалась?» «Не именно в этом месте, а на крыше этого здания». «А вот это хороший вопрос. Ее точно здесь быть не должно. Тогда будем считать, что мы задержали шпиона мохнатых, отрезав от ее одежды вначале один рукав, связал ее по рукам и ногами. После чего отрезал второй рукав и использовал его вместо кляпа. Теперь ее придется тащить на себе и сдувать пылинки с нее. Да и не вздумай приложить обо что-нибудь случайно. Вот еще какая недотрога. Знаешь, как профессор за ней следит? По-моему, совсем не следит. Она у него по крышам ползает совсем без присмотра. Зря ты так. Был здесь один, на нее глаз положил. Не, а что, задница у нее вполне даже приличная, и забросил ее на плечо. Да она вся очень ничего. Как я слышал. И мы двинули дальше. Проверял. Я что, дурак, по-твоему, нарываться так? А чего так? Боишься, что с профессором не справишься? Нет, если один на один, то здесь нет вопросов, а так без меня. Прямо чувствую, что ты что-то недоговариваешь. Он посмотрел по сторонам и потом тихо сказал, был у нас один чудик, поспорил, что переспит с ней. И что? А ничего. Мумией стал, и никакие капсулы ему не помогли.